пришла к Нине и, как бы, между прочим, спросила про деда. А когда узнала его историю, принялась охать и ахать на все лады так, что на силу ее удалось домой спровадить. Через 2 дня соседка подошла потихоньку к заборчику и поманила Михалыча, который полол грядки. «Ты слышь, старик, не век же у них жить будешь, а? Сдадут они тебя обратно!» Михалыч удивленно посмотрел на соседку, пригорюнился. «Я вот что думаю. Переходи-ка ты ко мне. Готовлю я, пальчики оближешь. А ты вон какой работник загляденье и не пьющий, говорят. Ну как, согласен?» «Твою мать!» — радостно просиял Михалыч. Соседка обрадовалась и побежала к Нине за его вещами. Нина стала хватать ртом воздух и махать руками Валентине. Та прибежала и, узнав, в чем дело, удивленно посмотрела на соседку. «Вы что? Ему же в больницу надо. Он сумасшедший?» «Да где это видно, что он сумасшедший?» — обиделась на нее за Михалыча соседка. «Не пьет, работает. Вон мой супружник, пока жив был, все пил, как последняя сволочь, и тунеядствовал, а никому в голову его сумасшедшим назвать не пришло. А такого хорошего мужика обижаете?» «А может, так и лучше?» — задумчиво протянула Валентина. «Я вам кое-какие рецептики дам. Купите на всякий случай. Если что, я пока здесь, а там видно будет». И теперь каждый день Михалыч улыбался обитателям дачи из-за забора. Иногда он заходил к Марку, иногда к Валентине. Сашку он ужасно боялся, и как только тот появлялся, тут же убегал. Через 2 недели он впервые сказал им через забор «Здрасте!» «Вот!» — выглянула соседка. Она старалась переорать работающую на соседнем участке бензопилу. «Научила! Теперь с ним и в гости можно!» Марк умер через 2 месяца все там же, у Андрея на даче. Врач предупреждал: почки могут отказать в любой момент, нужно в больницу. Он прогнал врача. Он не боялся смерти. Да и что нового она могла открыть ему? Ведь он нашел дверь, нашел выход. Он уже не вернется сюда больше. Так почему бы не послушать, как шелестят листья берез, продолжительный гул? Это ведь в последний раз. Саша с Валей переставляли мебель на веранде. Андрей с Ниной вот-вот должны были вернуться из леса. Марк сидел в шезлонге под березами, прикрыв глаза. Неожиданно он встал, Валя видела из окна. Словно его позвал кто-то. Протянул руку вперед, потом оглянулся и упал. Когда Саша с Валентиной подбежали к нему, сердце его уже не билось. Рядом, трогая Сашу за плечо, слабо скулил Михалыч. Собираясь в Энск, Дара заехала к Кириллу, хотя обещала Саше, что не будет торопить события. «Сегодня умер твой дед», — объявила она ему мрачно с порога. «Я еду на похороны. Вы как с Майей?» Кирилл смотрел на нее, словно на безумную. Даже попробовал проверить, не пахнет ли от Дарьи Марковны алкоголем. «У меня нет деда», — осторожно возразил он. «И потом, откуда вы знаете?» Дара подошла к нему, обняла, положила подбородок на его плечо и развернула к Майке. «Ну как?» «Я не понимаю», — пролепетала та бледнее.